Чтобы снизить риск обнаружения, Дима остановился и стал ждать, но затем все четыре объекта остановились рядом с комнатой, над которой находился сам Скитарий. Деятельность пришлось быстро остановить и отойти на безопасное расстояние. Спустя секунду дверь открылась. «Так, блядь», — проговорил голос объекта мужчина один. Его интонация была распознана. «Как недоумение, это ведь точно здесь. Ну, комната 16, да», — произнес объект мужчина 2. «Так, а жилблок, улица, улица Гляжика Крагышалкита, жилблок номер 7, все верно», — произнес объект мужчина 3. «Мда, и связи никакой. Ладно, ждем здесь. Ликиш, передай Гриту, Трину и Жацу, пусть распределятся по улицам, держат все на прицеле. Следите за каждым шорохом». «Понял», — произнес мужчина 2, после чего прозвучал звук удаления одного из объектов. Еще один остался в комнате, а двое других расселись в других. Дима был удивлен услышанным. Улица Гляжика Крагышалкита, жилблок 7, комната 16, это был именно тот адрес, который выбрал Дима для того, чтобы вступить в контакт с объектом Филгейерт и передать ему объект Нита. Именно эту точку он передал. Следовательно, этот отряд заранее знал о том, что здесь будет проведена встреча. Однако он не пытался предотвратить ее. Было видно, что они были в процессе поисков, вероятнее всего, в поисках объекта Нита. А это означало, что они считали ее несанкционированным псайкером. Глубокий анализ показал, что этому могло быть только два объяснения. Или переговоры Димы с объектом Филгейерт были перехвачены, или гипотеза о том, что противник располагал псайкером провидцем, была правдивой. Тот предвидел, что здесь будет произведен обмен псайкером. Второй вариант генерировал еще больше вопросов и гипотез, однако Дима решил оставить их на потом. На данный момент у него была одна серьезная проблема. Вся система в Абдисе была отключена из-за протоколов псайкерского карантина, вследствие чего Скитарий не имел никакой возможности связаться с объектом Филгейерта и его отрядом, чтобы предупредить их о засаде. Отменить миссию также было невозможно, отряд псайловчих все равно сюда прибудет. А это означало только одно: миссию необходимо было продолжать. На входе в Абдис 3511. Филгейерт Лантисаль. Я, Гарат и Филипп шли по улице, приближаясь к пешеходной трассе. Они знали, в чем заключается суть операции. Пришлось им сказать, иначе мы действовали слишком медленно в попытках найти несуществующего псайкера. К счастью, отреагировали они на это спокойно, но для этого пришлось прикрыться, что это задание от комиссара и мы должны эвакуировать агента с важной информацией. Сам комиссар мне и Диме устроит по полной программе за всю эту самодеятельность, но это будет потом. Вначале нужно было помочь Диме и сделать это так, чтобы бунтовщики ничего не поняли. Внимание! Произошла псайкерская атака. Абдис 3511 закрыт на карантин. Сохраняйте спокойствие, оставайтесь в закрытых помещениях и ждите дальнейших указаний. Несанкционированный выход из помещений смертельно опасен. Система автоматического оповещения раз за разом прокручивала одно и то же сообщение, продиктованное женским голосом. Это немного раздражало, но ничего с этим поделать было нельзя. Сама же атмосфера тут была неприятной. Единственным источником света тут были тусклые аварийные фонари красного цвета. С одной стороны, конечно, мне было куда приятнее осознавать, что тут нас не ждет никакой псайкерской угрозы, а все физические явления здесь никак не искажены варпом, но с другой, все равно было неприятно. Внимание! Произошла псайкерская атака. Абдис 3511 закрыт на карантин. Сохраняйте спокойствие, оставайтесь в закрытых помещениях и ждите дальнейших указаний. Несанкционированный выход из помещений смертельно опасен. Вскоре мы дошли до угла и повернули направо. Десятки трупов валялись на дороге, разбросанные по всей ее ширине и на многие десятки метров вперед. Все они выглядели как темно-серые холмики на алой дороге. Вокруг них были разлиты большие лужи темной, уже свернувшейся крови. Рядом с ними, своеобразной границей, лежали сотни отстреленных гильз, которые тускло блестели от аварийных ламп. Бойня. После того, что устроил Дима, в Абдисе началась массовая истерия. Гражданские пытались сбежать отсюда, но солдаты бунтовщиков оперативно установили кордон и вскоре открыли огонь по гражданским, что пытались прорваться. Как нам объяснили, это произошло практически на каждом выходе из Абдиса. Подобное не было редкостью. Во многих случаях псайкерского выброса население начинало паниковать из-за своих страхов, вследствие чего случались многочисленные жертвы. Однажды такое было на Тангане, когда Псайкер прямо на станции метро начал кричать, что он слышит голоса. Началась такая паника, что ее пришлось останавливать силами Арбитрис. Тогда погибло 1700 человек. Однако здесь было другое. Здесь не было Псайкера. Здесь все эти люди погибли только из-за того, что Диме нужно было спасти какую-то девчонку. «Надеюсь, она важна, Дима», — подумал я про себя, проходя мимо трупов. Самые крайние трупы были особенно уродливыми. Из животов у многих вывалились кишки, им попали в упор из дробовиков. У других были расколоты головы, из которых вывалились остатки мозгов, а у одной женщины и вовсе была отстрелена рука, что лежала рядом. Дальше уже шли более легкие попадания, в основном в спины, из дробовиков и автоматов. Внимание! Произошла псайкерская атака. Абди-35-11 закрыт на карантин. Сохраняйте спокойствие, оставайтесь в закрытых помещениях и ждите дальнейших указаний. Несанкционированный выход из помещений смертельно опасен. Последними шли те, кого лишь ранили, но они не умерли сразу. На полу были видны широкие размазанные кровавые следы, в конце которых были люди с ранами на спинах. Они пытались отползти, но им уже никто не помог, и они истекли кровью. В конце я увидел ребенка. Маленький мальчик лет 4, максимум 5. От него также шел кровавый след. Ему попали в спину, в правое легкое, и он еще пытался ползти, но потом он начал блевать кровью и, по всей видимости, захлебнулся ею. Очень важна. Мы направились дальше. Не вступать в кровь у нас не вышло, из-за чего теперь мы липли ногами к асфальту и издавали противный звук, который здесь звучал особенно громко. Внимание! Произошла псайкерская атака. Абдис-35-11 закрыт на карантин. Сохраняйте спокойствие, оставайтесь в закрытых помещениях и ждите дальнейших указаний. Несанкционированный выход из помещений смертельно опасен. Дальше ничего не было, просто пустая дорога, освещенная аварийными лампами. Лишь пройдя 50 метров, мы обнаружили еще один труп. Женщина, лет 25. Пуля попала ей в бедро. Она нашла в себе силы бежать дальше, помог адреналин, но, судя по количеству крови, была задета бедренная артерия и она умерла. Еще одна побочная смерть. «Движение», — произнес Гарат, подняв дробовик вперед. Я и Филипп сделали так же, впереди, за углом. Кто-то наблюдал. «Возможно, гражданские», — предположил я, — «идем, и будьте начеку». Мало ли что, никто не ответил, но все держали дробовики наготове, дуло вперед, предохранители сняты, пальцы совсем рядом со спусковым крючком. Меньше секунды для выстрела. Мы знали, что тут не было псайкеров, однако тут были люди. А это значит, что угроза все же была. Небольшая, но была. Мы добрались угла, куда указывал Гарат. Это была дорога, которая вела, как я помнил по карте, ко множеству жилблоков. Там сейчас никого не было, потому двинулись дальше. За 5 минут мы прошли трассу и добрались до подъема на другую, ту, что располагалась над нами. Тоже никого. За 10 минут мы добрались до коммерсантского квартала. Это был самый короткий путь к точке встречи с Димой. Внимание! Произошла псайкерская атака. Абдис-35-11 закрыт на карантин. Сохраняйте спокойствие, оставайтесь в закрытых помещениях и ждите дальнейших указаний. Несанкционированный выход из помещений смертельно опасен. Было хорошо видно, что сам уровень использовали для жилья. Во многих мелких магазинах со стеклянными витринами, куда мы светили подствольными фонарями, были расположены спальные места. Но вот людей там не было, только брошенные вещи. Вполне вероятно, что они пытались выбраться, но теперь им пришлось скрыться в другом месте из-за тревоги. Резкое движение вдалеке, за кассой. Я остановился и направил дробовик туда. Гарат и Филик также остановились. «Движение, идем», — приказал я. Скорее всего, то был гражданский. Он был нам не опасен. Мы направились дальше, по коридору, пока не выбрались на небольшую площадь, где-то 20 на 20 метров, в которую входило еще 7 коридоров. На ней было множество столов с лавочками, а вдоль стен множество ларьков, в которых продавали когда-то, как я понимал, еду и алкоголь, давал покурить кальяны, выдавали микрокредиты и принимали ставки. На стенах было множество плоских телевизоров с небольшими колонками. По всей видимости, это было что-то вроде кафе, хотя я мог и ошибаться. Внимание! Произошла псайкерская атака. Абди 3511 закрыт на карантин. Сохраняйте спокойствие, оставайтесь в закрытых помещениях и ждите дальнейших указаний. Несанкционированный выход из помещений смертельно опасен. Пройдя ее, мы уже были рядом с выходом, как вдруг из коридора рядом вышли два человека. Мы моментально остановились и направили на него оружие. Те, в ответ, застыли там, где стояли, не издав ни звука, и начали смотреть на нас ошалелыми глазами, в которых было удивление вперемешку с ужасом. Оба они держали в руках по одному пакету, в которых угадывались черты обуви и различных вещей. На шее у него было сразу несколько простыней и полотенец. Под каждой рукой зажатые подушки. Внимание! Произошла псайкерская атака. Абдис 3511 закрыт на карантин. Сохраняйте спокойствие, оставайтесь в закрытых помещениях и ждите дальнейших указаний. Несанкционированный выход из помещений смертельно опасен. Мародеры. Понял я про себя. Я опустил оружие и кивнул им головой в сторону коридора, из которого они вышли. Оба начали медленно пятиться назад, а затем, уйдя с линии обзора, рванули с максимальной скоростью, гремя на весь коридор. «Не стоило их оставлять», — проговорил Филик. «Они могут рассказать, что мы не стали стрелять по нарушителям карантина», — продолжил мысль Гарат. «Я мог их понять. Мы должны были пристрелить этих двоих согласно протоколам Арбитрис, ведь мы были сейчас на территории, подвергнутой, как бы, псайкерской атаке. Однако я не видел в этом смысла. Они будут молчать. Не стоит лить кровь понапрасну», — проговорил я. «Идем. Спорить со мной не стали, и мы выдвинулись дальше. Впереди были самые разные помещения. Еда, напитки, постельное белье, бытовая химия, одежда, обувь, аксессуары, бижутерия, бытовая техника, лекарства, кофе, банки, инвестиционные фонды, страховые компании. Тут был самый настоящий лабиринт из всего, что только можно. Раньше тут кипела жизнь, это уж точно. Но сейчас тут не было ничего, кроме гражданских, что прятались от нас по углам, и методично повторяемого сообщения диктора, на которое я уже не обращал особого внимания. Внимание! Произошла псайкерская атака. Абдис 3511 закрыт на карантин. Сохраняйте спокойствие, оставайтесь в закрытых помещениях и ждите дальнейших указаний. Несанкционированный выход из помещений смертельно опасен. Лишь минут через 15 мы смогли пройти весь район практически полностью и уже начали приближаться к выходу. Внезапно мы услышали детский плач, надрывный, сильный плач младенца. Я остановился. Звук исходил из коридора, откуда-то из помещений. Может, болен, или есть хочет, подумал я с горечью. Было неприятно слушать этот голос, никогда его не любил. Крики людей, которым оторвало конечность заживо, я воспринимал нормально, как само собой разумеющееся, но вот крики младенцев никогда не переносил, ведь они были такими беззащитными перед этим миром. Внимание! Произошла псайкерская атака. Абдис 3511 закрыт на карантин. Сохраняйте спокойствие, оставайтесь в закрытых помещениях и ждите дальнейших указаний. Несанкционированный выход из помещений смертельно опасен. Потрусив головой, я двинулся следом. Не знаю, из-за чего плачет тот младенец, но помочь мы ему не могли никак. У нас не было ни нужных лекарств, ни детского питания, ни времени. Нужно было закончить миссию как можно скорее. Выйдя из коммерсантского квартала, мы вышли на еще одну пешеходную трассу, по которой проходил узкоколейный трамвай, перекрытый металлическим решетчатым забором. Затем мы повернули налево, в сторону лестничного перехода над путями. Грохот. Оглушительный, мощный. Слева. Я разворачиваюсь, направляя дробовик. Филик падает на пол. Темное пятно впереди, на лестнице. Палец зажимает спусковой крючок. Дробовик ударяет о плечо и выпускает поток картечи в то место, откуда могли стрелять. Одновременно перехожу на другую сторону дороги и утыкаюсь в стену. Магазин израсходован. Быстрым движением достаю болт-пистолет и жду, что кто-то начнет стрелять. Ничего, никого. Смотрю в сторону входа, из которого мы вышли. Филик лежит на полу, но еще двигается. Гарат направляет дробовик в сторону лестницы. Мертв. Перезарядись, говорит он по ваксу. Мы близко, тот работает даже без ретрансляторов. Достать магазин из кармана. Пальцем отцепить пустой, вставить новый, двинуть затвор к себе и от себя. Готово. Снаряжение армейское, продолжил Гарат, засада. Иди на второй переход, обойдут. Я здесь, произнес он. Приказываю я, но предложение грамотное. Работаю, разворачиваюсь и бегу туда. До следующего перехода метров 30. Если обойдут, то перекроют для нас всю трассу. Надо было действовать на опережение. Неважно, кто это. 15 метров. 10. 5. В последний момент вижу, как со стороны лестницы кто-то появляется. Прицелиться не успеваю. Не останавливаясь, направляю дробовик и стреляю. Первый выстрел, всего метра 3. Темная фигура отскакивает и падает на ступеньки. Блять, громко кричит кто-то оттуда. Активирую подствольный фонарь на максимальную яркость в режиме стробоскопа и направляю дробовик на лестницу. А, звучит крик, затем выстрел. Я стреляю в ответ, 3 раза, в ответ ничего. Несколько выстрелов со стороны Гарата. Он стреляет по своей лестнице, Филика уже оттащил. Молодец, смотрю на свою лестницу. Оба убитых в броне спецназа протиксов, со шлемами, в противогазах с фильтрами на спине. Оба вооружены автоматами, у обоих множество гранат на груди. Явно засада. Нас пытались убить. Император, сохрани. Беру болт-пистолет, направляю наверх и иду по лестнице. Слышатся шаги. Несколько человек. Гранаты давай. Прозвучал синтезированный голос, спроецированный шлемом. А у спиксы услышали. Левой рукой достаю светошумовую, вынимая чеку, бросаю вверх, закрыв глаза. Секунда. Хлопок. А, блять, блять, кричит кто-то оттуда. Перепрыгиваю через несколько лестниц сразу, напрягая ноги до предела. Выстрелы. Кто-то стреляет в меня. Высовываюсь из-за бетонного забора, что отделяет дорогу от лестницы. В него попадают все пули. Коридор, слева, без освещения. Там мерцают 3 вспышки. 3 цели. Активация ПНВ. Выстрел. Болт попадает в первого человека, заставляя его живот взорваться. Выстрел. Второй человек получает попадание в грудь и его голова отваливается. Третий пытается убежать боком, одновременно стреляя, но явно не видит из-за светошумовой. Сука. Орет он так громко, что системы шлема восстанавливают его слова. Выстрел. Болт пробивает спину и тело падает замертво. Осматриваюсь по сторонам. Никого. Выхожу с лестницы на этаж и иду по коридору с трупами. Слева и справа, двери в жилблоки. Слышатся выстрелы из дробовика и автомата. Горат и кто-то еще на лестнице. Затем тишина, скорее всего, перезарядка. Система показывает, звук сзади. Частый, повторяющийся. Шаги, бег. Разворачиваюсь и ложусь на пол. Так не увидит сразу из-за лежащих трупов. Черная фигура выскакивает, смотрит в мою сторону. Из-за его спины появляется вторая фигура и смотрит на лестницу, наведя туда ствол автомат. Через секунду первый отворачивается, не заметив меня. Прицел. Выстрел. Человека у лестницы разрывает пополам в районе живота. Выстрел. Второму попадаю в спину. Оба мертвы. Предупреждение. Звук сзади. Не вставая, навожу туда дробовик. Здесь он лучше пригодится. Из-за угла вылетает граната. Успеваю закрыть глаза. Хлопок. Вновь открываю. Из-за угла появляется автомат, который начинает стрелять вслепую. Прицел. Выстрел. Заряд картечи летит в то место, где торчат руки. Автомат падает, а руки прячутся обратно. А, сука, блять, звучит чей-то голос, опознанный шлемом. Отходим, отходим, блять, ну нахуй их, агл. Прозвучал чей-то другой голос, он нежилец. Уходим, блять. Из-за бетонного забора на лестнице впереди появляется автомат и начинает стрелять. Пытается подавить меня огнем, чтобы выбраться, ведь я теперь простреливаю выход. Затем появляется он сам, резко, прыжком. Выстрел. Человек падает. По коридору разносится истошный крик, но у него получается добраться до второго забора и уйти на другую лестницу, что вела на противоположную сторону от линии трамвая. Послышались громкие удары, кто-то спрыгнул на лестницу, пытался помочь раненому. Затем послышались звуки бега, они отступали. Минута ожидания. Полная тишина. Встаю на ноги и направляюсь к выходу. Тут был еще один раненый. Раз его не стали забирать, значит он на лестнице, по которой вел огонь Гарат. Следовало его найти. Подхожу к углу, оглядываюсь. Пусто. Они действительно ушли. На лестнице тоже пусто. Только следы крови, уходившие вниз, на пешеходную трассу. Не сильно много, артерия не повреждена. Жить будет, что печально, но вернется в строй не скоро, что хорошо. На другой лестнице лежало 3 тела, и одно из них двигалось. Человек, сидевший на ступеньке, попытался навести на меня револьвер, но я успел подбежать и выхватить его. Он не пытался сопротивляться. Рана у него была серьезной, множество попаданий в живот. Не жилец без хирурга. Правильно сделали, что не стали спасать, не вытащили бы. Снял с него каску и противогаз. Мужик лет 30, не больше. Судя по глазам, он был уже очень слаб. Потеря крови была серьезной. «Кто вы такие?» – задал я вопрос. Нужно было узнать о нем хоть что-то перед тем, как добить, какое задание выполняли. «Лучше, добей, не скажу», – проговорил он слабым голосом, посмотрев на меня расфокусированным взглядом. В ответ я нажал на рану. «Аркх!» – вскрикнул он, скривившись от боли. «Говори», – приказал я, – «все равно умру, пару минут, потерплю, бесполезно». Понял я, ранение было действительно серьезно, смерть настанет уже через несколько минут, а если начну пытаться слишком сильно, он просто отключится и уже никогда не очнется. Я достал нож и приложил его к горлу бунтовщика, не стоило его оставлять в живых, мало ли что. Тот посмотрел на меня. «Славься, император», — прохрипел он, его рука дернулась, прозвучал резкий металлический скрежет, затем удар, отлет предохранителя. Блять, ноги напряглись так сильно, как только возможно. Пять лестниц проскочил за раз и сразу же завернул за угол перехода, вплотную металлическому забору. Взрыв. Громкий, мощный, эхом разнесшийся по всей пустой трассе. Из лестничной шахты вылетел столб дыма и пыли, который начал медленно оседать и рассеиваться. Ублюдок знал, что не убьет меня, граната слишком громкая. Но ему захотелось уйти самому, а не от моего ножа. Что ж, свое он получил. Надо было действовать дальше. Миссия была еще не окончена. Не теряя больше времени, я добрался до Гарата. Тот сидел над телом Филика, которому он уже снял шлем. Ему было плохо, это я мог сказать сразу же. Тяжелое хриплое дыхание, взгляд в никуда. Посмотрев на броню, я понял, в чем дело. Там было три отверстия, одно в районе левого легкого, еще два в районе живота. «Как он?» – с надеждой спросил я. «Не жилец», – сухо сказал он, – «внутреннее кровотечение. Похоже, брюшная». «Понятно», – тихо ответил я ему. «Одно мгновение, всего одно мгновение, и Филик оказался убит. Добиваем?» – задал вопрос Гарат, продолжая смотреть на Филика. «Эвтаназия. Нам всегда объясняли, что в бою она может потребоваться. Чтобы твой товарищ по оружию не попал в плен или просто не мучился от боли, когда шансов на спасение нет никаких, но при этом и смерть настанет не скоро, а процесс сожидания будет болезненным. Нас учили, что нужно быть готовы это сделать в любой момент, ведь многим раненым ни на кого будет надеяться, кроме тех, кто будет рядом с ним». «Да», — приказал я, присаживаясь рядом. «Командиром был я, и сделать это я был обязан лично. Раз была такая возможность, покойся с миром, Филик. Да примет твою душу на последний суд Бог-Император, и да воздаст он тебе по заслугам твоим». Филик не ответил, он даже не посмотрел на меня, похоже, уже был слишком слаб для этого. Нож вошел точно в ту точку, где была сонная артерия. Кровь сразу же начала вытекать мощной струей. Меньше минуты и он умрет. «Боже император, ходатайствую я за него, ибо был он верным слугой твоим. Похоже, этот агент знает что-то очень важное». Я не сразу понял, о чем говорил Гарат. Лишь через пару секунд я все же вспомнил, что это была моя легенда для этого задания. Мы спасали агента по приказу комиссара. Он не знал, что это была моя ложь. Они решили рискнуть и перехватить нас, наплевав на перемирие, продолжил мой компаньон. Единственный, кто остался, вспомнил я, когда-то их было трое, но теперь остался только он. «Продолжаем», — произнес я, понимая, что назад дороги нет. Нужно было идти. «Уверен, агент может быть уже перехвачен. Если знали о нас здесь, значит, знали и о точке встречи. Если так, значит, будем прорываться. У нас другого шанса не будет», — сказал я, посмотрев на Гарата. «Понял, тогда идем за Филиком, потом вернемся». Мы продолжили идти, но вначале я подобрал автомат солдата, которого Гарат убил самым первым. Тот самый, который убил Филика. Вытащив магазин из автомата, я достал оттуда патрон и посмотрел на его тыловую часть. 8,5 ББАУ. Прочитал я. «Боже император, у Филика не было шансов», — констатировал Гарат, и я был с ним полностью согласен. Стабберный патрон калибром 8,5 мм, причем бронебойный, с сердечником из обедненного урана. Наша броня была не рассчитана на подобное, тем более с такой близкой дистанции. Ее главной функцией была защита от псайкерского колдовства или хотя бы его ослабление. Кто бы это ни был, он собирался стрелять наверняка. Подняться по лестнице вверх, выйти на дорогу через жилблоки, затем выйти через технический люк в туннель метро, по нему, до станции, явно переделанной под склад снабжения армии. Пока мы шли, я пытался понять, стоит ли идти нам дальше или все же стоит развернуться. Мы не знали, кто были эти нападавшие. Мы не знали, как они нас нашли. Мы не знали, как далеко они отступили. Мы не знали, сколько их на самом деле и ждут ли нас еще враги на точке встречи с Димой. Их там могло быть несколько десятков, и мы с ними уже не справимся. Там мы справились только потому, что действовали решительнее противника и имели превосходство в оснащении. В другой раз это может не сработать. Нужно идти. Я обещал. Все же принял я решение после размышлений. Не знаю, что там сделал Дима и кого он так сильно пытался спасти, но я уже взялся за это. Филипп за это погиб, а значит, нам оставалось только выполнить миссию до конца или хотя бы сделать все, что возможно для ее выполнения. Со станции, через другой коммерсантский квартал, но уже другого характера. Тут были одни сплошные бордели, бани, бары и тому подобное. За этим кварталом, трасса, перейдя через которую, мы доберемся до нужного нам жилблока, где и была точка встречи. Добравшись до выхода с квартала, я остановился и осмотрелся. С обеих сторон длинной трассы – никого. Во всех открытых проходах – тоже ничего. «Прикрывай», – приказал я, после чего быстро перебежал трассу до входа, который был мне нужен. В коридоре были трупы. Шестеро трупов, которые валялись в разброс. Двое из них были застрелены в спину, явно пытались убежать. Остальных пристрелили в прямом столкновении. И все они лежали как раз рядом со входом в жилблок номер 7. Я уже догадывался, что здесь произошло. Войдя в жилблок, я добрался до комнаты номер 16 и постучался условным знаком «Удар», «Два удара», «Удар», «Входи», — прозвучал знакомый голос скитария. На душе стало приятно. Я давно его уже не слышал. Открыв дверь, я обнаружил довольно забавную картину. Дима сидел на кровати, а напротив него, ближе к столу, вмонтированному в стену, сидела девушка. Внешность у нее была невзрачная, лысая, тощая, с впалыми щеками, округлым лицом, небольшим носом и маленькими ушами. Она мало чем отличалась от остальных женщин этой планеты. На меня девушка смотрела со страхом в глазах. «Привет, Дима!» – поздоровался я, протягивая ему руку. Скитарий ее сразу же крепко пожал, после чего я кивнул головой в сторону входа, через который вошел. «Твоя работа!» – пришлось, – ответил Дима, – пытались организовать засаду. «Связи с тобой не было. Спасибо, но нас все же напали по пути, похоже на засаду. Филипп погиб». Девушка раскрыла глаза в удивлении, а Дима несколько секунд молчал. «Мне жаль», — произнес скитарий, и его голос звучал совершенно по-другому. Пускай он был все таким же холодным и синтетическим, я все равно расслышал в нем подлинное сожаление. Он не просто так мне это говорил, для него это была не формальность, как для многих тех людей, которых я встречал ранее. Это было неожиданно. Выяснил новую информацию. Необходимо передать комиссару. Какую? Противник располагает псайкером провидцем. Я опешил от шока. В голове начали появляться множество мыслей, одна другой хуже. Откуда? Кто именно? Какой силы? Потом. Все потом. Уверен? Да. Вся информация здесь. Скитарий протянул мне небольшую флешку. Нита передаст. Хорошо. Только есть опасность, что нас вновь попытаются атаковать, объяснил я. Количество атаковавших было достаточно много, и если они отступили один раз, это не означало, что они не могут попытаться снова. «Нет», — сразу же ответил Дима, чем меня немного удивил, один отряд противника сюда приходил, обнаружил трупы. Рядовые объекты решили, что это деятельность псайкеров. Лидер принял решение прекратить операцию и отступить. Жизнь раненого была в приоритете. «Что ж, хоть что-то хорошее», — проговорил я, радуясь этой новости. Если они испугались псайкера, значит, можно было не беспокоиться за то, что они попытаются нас атаковать, тогда будем выдвигаться. Я снял ошейник с пояса и повернулся к Ните. Она посмотрела на меня с непониманием и страхом. «А зачем?» – взволнованно спросила она. «Маскировка», – спокойно объяснил я, – «официально ты несанкционированный псайкер. Необходимо показать меры предосторожности». «И что делает ошейник?» «Взрывчатка». Не стал скрывать я, на что девушка посмотрела на меня так, словно я сейчас собирался ее убить. «Не переживай, он на предохранителе». «Ха, хорошо, ладно, да давай». Она встала, и я быстро нацепил ей на горло ошейник, закрепив зажимы и активировав его, чтобы горел зеленый маячок. После этого Нита посмотрела на Диму. ППК, Дима. В ее голосе читалась настоящая печаль, словно ей не хотелось уходить, что было довольно странно. «Пока, Нита», — ответил Скитарий, кивнув головой. «Это тоже меня удивило». Кивок головой у Димы было буквально высшим проявлением эмоций, крайне редким проявлением, если так вспомнить. «Мы ведь увидимся», — задала новый вопрос Нита. В нем читалась надежда. «Да», — ответил Скитарий, вновь кивнув. «Вот уж не ожидал». После этого я и Нита направились к выходу, пока сзади я слышал звуки металла-металлу. Дима взбирался обратно в вентиляцию. На появление Ниты Гарат лишь кивнул, после чего я достал свисток и засвистел во всю силу. Противный писк сразу же разошился по коридорам повторяющимся эхом. Связи тут не было, а в Абдисе были другие группы псайловчих. Они не знали об истинной цели нашей задачи и продолжали искать несанкционированного псайкера. Стоило подать им сигнал о том, что миссия выполнена и можно возвращаться. Их акустические ауспиксы смогут зафиксировать сигнал. В крайнем случае, они просто ничего не найдут и вскоре уйдут. Не очень хорошо было их обманывать, но тут уж ничего не поделаешь. Так было нужно. «Ты уверен, что мы можем так спокойно выйти?» — спросил меня Гарат, когда мы уже направились обратно. «Абдис закрыт на карантин, в нем может произойти все, что угодно. Как только мы его покинем, они не смогут скрыть нападение на нас. Это будет нарушением перемирия. До такого они не дойдут, у них еще один псайкер есть, которого необходимо поймать». «Понял. Тогда идем», — сказал Гарат, и мы направились дальше. Вначале шли молча, ни на что не обращая внимания. Только когда дошли до места, где должно было быть тело Филика, мы увидели, что там пусто. Только большая лужа крови из его проткнутого горла. Но ни его, ни оружия, уёбки, — произнес Гарат с нескрываемой злобой. Я был с ним согласен. Это могли быть только мародеры. Скорее всего, им нужна была его броня и припасы. «Они ответят», — пообещал я. «С поиском тела будем разбираться потом». Дальнейший путь также прошел нормально. По всей видимости, Дима был прав. Отряд, который на нас напал, решил полностью отступить. Что ж, тем лучше для нас. Сейчас вести бой было опасно, так как с нами была Нита. Как я мог понять по ее виду, она в своей жизни вряд ли хотя бы нож боевой в руках держала, не говоря уже о каких-либо, даже минимальных, боевых навыках. И вот, наконец-то, мы добрались до выхода. По нашему сигналу гермодверь открылась, и оказались на блокпосту бунтовщиков. Тот был укреплен по максимуму. Тяжелый двухствольных болтер по центру, 4 тяжелых стабберных пулемета, баррикада с тяжелой пехотой, вооруженной хилганами. Плюс сам вход был заминирован десятком мельтозарядов, готовых взорваться или по сигналу, который должен был поступить по проводам, или же при обрыве этих самых проводов. Предосторожность на случай прорыва самого псайкера или же всякой мерзости, порожденной варпом. «Все согласны нашим рекомендациям. Пароль!» — крикнул один из голосов. «Боже император, властитель наш единственный и великий, служили мы тебе, служим и будем служить!» — прокричал я. «Принято!» — произнес голос. «Где третий?» «На нас напали», — начал я уже подготовленное объяснение. «Протексы, что остались там, скорее всего, сошли с ума. Наш товарищ пал в бою. Вам придется зачистить их, у нас на это нет ни сил, ни времени. Этот псайкер уже у вас», — злобно произнес голос. «Заставьте его, чтобы он им приказал остановиться. Эти люди потеряли рассудок и действуют по своей воле. Псайкер ни к чему их не принуждал и к тому же сдался добровольно. Она не представляет угрозы». «Блядь», — прошипел мужчина. «Ладно, проходите. Зачисткой позже займемся». «Хорошо», — согласился я, и мы направились дальше. Пройдя по поставленному через баррикаду помосту, мы сразу же направились пешком к вокзалу. «Хорошо придумал», — произнес Гарат по воксу, пока мы шли. Я не ответил, но идея действительно была хорошей. Все, кто находился в отделах протексов, были скомпрометированы и их ликвидируют любой ценой, из страха псайкерского воздействия. Среди тех людей наверняка были профессиональные бойцы, да и среди отрядов зачистки будут потери. Хоть какая-то компенсация. Спустя 10 минут мы добрались до вокзала, после чего сели в поезд, который повез нас к линии фронта. Миссия была выполнена, но вот на душе была горечь. Филик погиб, и погиб не ради какого-то агента, как он сам думал. Он погиб из-за Димы, из-за того, что ему что-то взбрело в голову по поводу этой Ниты. Я лишь надеялся, что все эти смерти, которые произошли, были не напрасными. На следующий день, в поезде, комиссар Августин Мерцелиус. «Что у нас происходит, полковник?» – задал я самый насущный вопрос, обращаясь по ВОКСу к Верманду. Всего несколько часов назад он меня очень попросил сесть на поезд и направляться к одному из лифтов, пообещав при этом, что он мне все объяснит по дороге, а сейчас у него дел слишком много. При этом в поезд со мной отправили полнокровную роту гвардии, выведя ее из резервов. Причем пассажирских вагонов под рукой не было, потому все войска просто погрузили в различные пустые вагоны, платформы с контейнерами, грузовые, пассажирские и даже два рефрижераторных. Все это не слабо так удивляло, однако спорить с полковником или пытаться выяснить хоть какие-то подробности я не стал. Полковнику я доверял всецело, это был совсем не тот человек, которому вдруг моча ударит в голову и он начнет что-то чудить без баяна. Теперь связь с ним вновь восстановилась и я мог наконец-то с ним поговорить. Ситуация серьезная, и есть угроза, что все станет еще хуже. Начал Ширкин и его ответ мне нихера не понравился. Описывать ситуацию подобным образом он начинал только тогда, когда ситуация доходила до уровня пиздец, бунтовщики продвигаются все дальше. Гвардейские части понесли серьезные потери, как безвозвратные, так и санитарные. Те, кто еще на ногах, истощены. Сейчас ни у одного из пяти батальонов нет возможности вести полноценную оборону, только прикрытие эвакуации раненых. СПО удалось, наконец-то, занять оборону на многих участках, однако, на одном направлении они все же смогли прорвать заранее подготовленные рубежи и теперь продвигаются дальше. Да блять, злобно подумал я, понимая, что сейчас на верхнем фронте творился тот еще ад. Мы готовим новый рубеж, усиливаем свежими войсками, в чьих командирах у нас нет сомнений. Но теперь у нас возникла новая угроза, для решения которой я и вызвал вас. В тылу, в нескольких километрах за нашим новым рубежом обороны, начались серьезные гражданские волнения. Работники сразу нескольких мануфакторумов вышли на забастовки. У протексов нет сил их не то, что разогнать, а даже задержать распространение протестных настроений, все силы на фронте. Что еще хуже, протестующие заняли критически важный узел автомобильных и железнодорожных дорог. Снабжение по ним перекрыто. Сейчас это еще не так критично, так как у нас есть запасы и другие дороги, однако, когда бунтовщики пойдут на штурм, это будет жизненно важно. Я мог бы начать операцию по зачистке, СПО и Арбитрис стягивают туда все больше войск и уже сообщили о готовности начать штурм. Но я осознаю последствия подобного. Это может привести к такому взрыву в тылу, что оборона рухнет. К тому же, я знаю, что вы подобного не одобрите. Необходимо разобраться со всем этим бескровно, в течение суток. Если у вас не получится, мне придется начать зачистку. Другого выбора у нас не будет. Я вас понял, полковник, серьезным голосом произнес я, осознавая, насколько все серьезно, но вы уверены, что роты мне будет достаточно. Честно сказать, уверенности у меня в этом нет, произнес Верманд, но в вашем районе удалось собрать лишь один единственный поезд с пустыми вагонами, которые не пришлось разгружать. Время сейчас критично и нам еще повезло, что удалось погрузить роту. Ясно. Каков мой маршрут? Добраться сейчас на поезде до лифта пятой категории. На нем вы попадете как раз на магистраль 2714, перекрытую протестующими. На это у вас уйдет часов 12, если с поездом ничего не случится. То есть у нас где-то 18 часов на все? Задал я вопрос, когда осознал услышанное. К сожалению, да. Без всякого удовольствия произнес полковник, но это самое большое время, которое я смог дать вам и войскам с вами. И на этом спасибо, поблагодарил я Верманда, сделаю все, что в моих силах. Благодарю, комиссар. Самое главное, освободите от них автомобильную магистраль 2714. Этого нам вполне хватит для снабжения. Как только мы установим оборону, бунтовщики пойдут в атаку на том участке и попытаются ее прорвать. Но если мы ее остановим, все наступление должно прекратиться, об этом говорит разведка. После этого мы разберемся с наведением порядка в других местах. Я буду пытаться разобраться с остальными проблемами, потому на связь выйти не смогу, за исключением крайних случаев. Все нужные данные вам уже отправлены. Хорошо, удачи вам, полковник. Надеюсь, не придется вас вызывать. И вам также. Канал связи закрылся и я уставился на капитана Дердиса, командира роты, и комиссар кадета Грышкичира, причисленного к нему, один из новеньких кадетов, присланный из СПО. Мы все втроем сидели сейчас в купе для машинистов, и они также были подключены к разговору, хоть и не участвовали в нем. Выглядели они один другого краше. Дердис имела аугментические глаза, огромный ожог на всю левую щеку, ухо, часть носа, подбородок и шею, огрышки чер, два больших шрама на лице, тоже аугментические глаза, аугментические руки и какую-то аугментику в голове. Оба сейчас смотрели на меня без всяких эмоций. Что ж, приказ вы слышали, начал я, будем разбираться. Пока что изучите положение дел там. Слушаюсь, господин комиссар, произнесли оба практически синхронно, принимая от меня пакет данных от полковника, как только я открыл их своим паролем. В первую очередь там была карта местности, где желтым цветом были обозначены те зоны, что уже заняты протестующими. Ситуация там была серьезной. 10 километров магистрали 27-14, 6 километров магистрали 28-39, которая пересекалась с ней, плюс все выезды с одной на другую и обратно. Еще были заняты автобусные станции, прилегающие к ним, и один железнодорожный вокзал с 20 километрами 5 различных трасс, которые сходились на нем. А потом я посмотрел на съемки камер. Там довольно внушительная толпа людей шла вперед, крича и свистя так, что никаких слов нельзя было разобрать в принципе. Толпа усиливалась, пока вдруг по камере не стали бить молотком, сломав ее и прервав трансляцию. На остальных камерах было то же самое, все камеры, без исключения, разбивали. Однако уже становилось понятно, что все очень плохо. Толпа была большой, толпа была злой, а это означало, что просто не будет. Нам придется разгонять их силой, произнес Грышкичер, по-другому никак. К сожалению, господин комиссар кадет прав, господин комиссар, согласился Дердис своим холодным голосом, иначе все слишком сильно затянется. Не будем торопиться с выводами, господа, произнес я, пытаясь оценить обстановку. Полковник прав, если разогнать все силой, последствия будут чудовищными. Я не согласен с подобным утверждением, господин комиссар, произнес кадет. Я не удивлялся тому, что он мог не соглашаться со мной и сказать об этом. Объясните, если подавить протест сейчас, это станет уроком для всех остальных, кто задумывается организовать протест против законной власти Империума. К сожалению, это часто работает не так, парировал я, и это как раз тот случай. Если мы сделаем это, то это не испугает, а наоборот разозлит население, даст бунтовщикам повод говорить о том, насколько мы безжалостны к безоружным людям и что нужно подняться на борьбу с нами. Есть вероятность, что все эти протесты и организованы бунтовщиками как раз на пути их наступления, чтобы спровоцировать масштабные беспорядки у нас в тылу. Допускаю также и то, что они подготовили оружие и планы для того, чтобы это начать, как только мы дадим повод народу поднять бунт. Если это произойдет, то фронт вряд ли выдержит подобное. Последствия подобного будут катастрофическими. Грышкичер не ответил сразу и явно задумался, отведя от меня взгляд. «Такое возможно», — произнес кадет, кивнув. «Однако как тогда нам разогнать эту толпу, хотя бы на магистрали 27-14? Для начала разберемся с тем, что там вообще происходит», — ответил я. «Если их требования окажутся разумными, мы их выполним». «Господин комиссар», — удивленно начал кадет, — «подобное недопустимо. Они начали протесты прямо во время боевых действий, в тылу наших войск, и к тому же, заняли важные линии снабжения. Они не имеют права выставлять нам требования, они нарушили законы военного времени. Мне это известно, комиссар-кадет, не стал спорить я». Тут Грышкичер был прав, по законам Империума этих протестующих можно было хоть из пулеметов крошить, заслужили, однако сейчас мы не в том положении, чтобы пытаться все решить силой. Если бы это было где-то в тылу, было бы по-другому, но так как мы у линии фронта, которая под угрозой прорыва, нам придется пойти на компромиссы. Если, конечно, они будут приемлемыми. Если же договориться не выйдет, будем действовать силой и будь что будет. Я вас понял, господин комиссар, кивнул парень. Теперь надо было разобраться с тем, что там вообще происходит. Благо, в записях, которые мне прислали, были все нужные данные. Ответственным по ситуации с протестами сейчас был оперативный штаб, собранный из полковника Споцуная, чей полк сейчас пытался не дать протестам распространиться во все стороны, протекс полковника Гуита, который ему помогал, Абдислакума имени Карата, главы района, в котором происходил весь этот звездец, шести полковников СМО, возле чьих мануфакторумов и были протесты, полковника Ско, клану которого мануфакторумы принадлежали, шестеро коммерсантов, которые числились владельцами этих мануфакторумов, клане Уздуксум, лидер клана Гемеральд, которому все эти мануфакторумы принадлежали, полковника Сдо, чей десятинный мануфакторум по производству гидравлических систем для строительной техники, находился совсем рядом с территориями, охваченными протестами, Сурагендерис Мануфакторум, директор десятинного мануфакторума и Абдист Сурагендериса, глава администратума в этом районе. Ох уж этот высокий готик, в который уже раз подумал я, пытаясь прочитать заковыристые названия этих титулов. Однако, самое важное там все же было, контакты этих людей. И в первую очередь, я позвонил полковнику Цунаю. Полковник Твиар Цунай слушает, господин комиссар, громко и четко произнес мужчина. Полковник, я с силами имперской гвардии двигаемся к вам, однако прибыть туда мы сможем приблизительно через 11 часов, это самое малое. До этого времени мне необходимо понять ситуацию, по какой причине возникли эти протесты. Это лучше всего объяснит вам Кланиус Дуксум, Савара Гемеральд, если вы не против, переключайте. Доброго дня, уважаемый комиссар, произнес довольно спокойный, но уже явно уставший женский голос. Насколько нам стало уже известно, вначале начались протесты среди рабочих мануфакторума Жигот, которые выступали за повышение заработной платы, одновременно объявив сидячую забастовку. К нашему удивлению, требования бастующих были поддержаны другими рабочими, и вскоре вся работа на мануфакторуме встала. Попытки провести переговоры ни к чему не привели, а вскоре протестная толпа решила провести протест рядом с резиденцией Абдислакума имени Карата, перекрыв движение на автомобильной магистрали 2714. Уже через 5 часов протесты охватили все мануфакторумы нашего клана, чьи рабочие, а в дальнейшем члены их семей и множество других граждан начали присоединяться к протестам, выдвигая все новые и новые требования. И что это за требования? К нам требования следующие. Увеличение заработной платы, медицинская страховка, взносы в пенсионные фонды, питание, обучение за счет мануфакторумов, уменьшение рабочего времени с 10 до 7 часов, отмена всех штрафов и списание уже существующих, созыв совета из всех рабочих, уполномоченного одобрять или отклонять увольнение, и еще 25 различных требований, не настолько вопиющих и радикальных. Их перечисление будет слишком долгим, уже поверьте. Мы отправим их текстовый вариант. Честно сказать, выполнить даже финансовые требования протестующих мы не в силах. Это будет слишком затратно для работы мануфакторумов, учитывая и так не самое стабильное положение на рынке. Однако по ним можно было вести переговоры. Остальные же требования и вовсе невыполнимы. «Я вас понял, уважаемая Кланиус Дуксум», — сказал я, пытаясь обдумать все, что я услышал. Выходила довольно неприятная ситуация. Протестующие загнали себя в угол, причем точно так же, как это сделали бунтовщики в самом начале войны. Они выдвигали те требования, которые никак нельзя было выполнить, касательно которых никто не станет даже вести переговоры. Но учитывая нынешнюю ситуацию, я понимал, почему так произошло. Скорее всего, протесты начали агенты бунтовщиков, которым нужно было спровоцировать нас на применение силы, не оставив никакого другого выбора, никакого пространства для маневров. Они вывели десятки тысяч людей на бойню, чтобы помешать нам обороняться, ублюдки. Подумал я про себя, осознавая все это. Эти ублюдки были готовы пожертвовать гражданскими, пустив их нам под нож, только бы самим выиграть. И они еще говорили, что сражаются за народ против ужасного режима фейсатануров. Как же, будто они сами лучше. На данный момент сделаем следующее, полковник Цунай, продолжил я, вы обязаны сделать все, чтобы избежать жертв среди гражданских. Если протестующие начнут бить ваших солдат, пусть они бьют в ответ. Если протестующие начнут махать ножами, пусть ваши солдаты махают ножами в ответ. Если в вас кинут бутылкой с зажигательной смесью, потушите ее и держите позиции дальше. Делайте все, что угодно, но не смейте стрелять первыми. Вам разрешено открывать огонь только в ответ, только, если будут подтверждены жертвы среди солдат, и только по тем, кто стреляет в вас. Если начнется резня среди гражданских, вы и все, кто находится в штабе с вами, лично ответит за это. Вам это понятно? Да-да, господин комиссар. Немного испуганно и удивленно одновременно ответил полковник. Хорошо. Тогда ожидайте нашего прибытия. Обо всех новостях докладывать немедленно и мне лично. Слушаюсь, господин комиссар. Отбой. На этом сеанс связи закончился, и я откинулся на стенку купе, смотря на капитана и кадета перед собой. Очередная проблема. В очередной раз я ехал затыкать дыру в бочке, дабы она не треснула полностью. Все это сильно напоминало мне тот случай, когда я ехал разнимать арбитрисы и экклезиархию. Такой локомотив поезда, гвардейцы, неприятный недуг и проблема, которую нужно было деликатно решить. Блять, эта планета меня скоро доконает. На Акитас Прайме было как-то проще. Прорвемся. Подумал я про себя, пока поезд продолжал вести нас дальше на полном ходу. Главное, успеть во всем разобраться, иначе все станет совсем плохо. Глава 54. Спустя 12 часов. Лифтовая станция полковника Гурута Мжакарата. Комиссар Августин Мерцелиус. Металлические двери лифта начали быстро открываться, впуская сюда прохладный воздух, вызывая у меня чувство блаженного удовольствия. Лифт был переполнен гвардейцами, в нем пришлось спать, причем сидя, и пускай вентиляция тут работала, даже она не справлялась с тем, чтобы избавить нас от жары, запаха пота и пердежа. Повезло еще, что тут был туалет, иначе тут можно было смело застрелиться из лаз-пистолета. Поспать, к сожалению, тоже не вышло хорошо. Попробуй тут поспать, когда у множества гвардейцев такой храп, что он способен буквально разбудить. Я минимум два раза просыпался. Но теперь, наконец-то, мы могли выйти отсюда. Станция лифта была сейчас практически пустой. Единственными, кто нас встречал, были несколько солдат СПО и один лейтенант в кителе, который как раз встречал меня. «Господин комиссар», — произнес он, приложив ладонь к сердцу, «лейтенант Диат Сигурд, адъютант полковника Цуная. Он готов принять вас в штабе. Пока что мне туда не надо, я буду оставаться на улице», — сразу же сказал я, пока гвардейцы колонной по двое начали выходить лифта и направляться к выходу, где была установлена точка сбора для группы 1, первой половины всей роты. Вторая же должна была направляться на противоположную сторону толпы, что занимала магистраль 2714. Следовало хотя бы не дать толпе распространиться. «Идемте, посмотрим, что там происходит. Как пожелаете», — сразу же проговорил Диат, кивнув мне, после чего я вместе с ним и Гехином, а также отделением гвардейцев направился к выходу с лифтовой станции, идя параллельно колонне солдат. «Какова ситуация сейчас, лейтенант?» «Последние 5 часов я спал», — начал я, переходя через турникеты, которые уже были разблокированы. «Никаких серьезных происшествий не было», — уже более серьезным голосом произнес лейтенант, однако толпа увеличивается. «Жители окрестных жилблоков присоединяются к протестующим, еще 4 пешеходные трассы, 1 линия метро, 2 линии трамваев и 2 линии троллейбусов на данный момент перекрыты». «Блять, понятно», — сухо ответил я, осознавая, что ситуация становилась все хуже и хуже, какие-то новые требования выставлялись. «Да, господин комиссар, мы зафиксировали требования списания вообще всех долгов перед банками и ростовщиками». «Ростовщиками?» – переспросил я. «Было неожиданно узнать, что тут есть отдельно и банки, и какие-то ростовщики. Это индивидуальные кредиторы, господин комиссар», – быстро объяснил мне Сигурд. «Они самостоятельно дают взаймы из своих личных средств. Чаще всего, они просто потом продают эти кредиты банкам, получая меньший процент, но зато куда быстрее. Но есть и те, кто получает регулярные выплаты». «Интересно», — сказал я про себя, пытаясь обдумать эту довольно необычную систему. «В моей прошлой жизни такого я не припомню, там в основном только банки давали деньги». В это же время мы начали спускаться по эскалатору вниз, турникет к которому также был открыт. «Ясно. Что-то еще?» «К сожалению, да. Поступили требования к арендным агентствам и частным арендодателям о снижении арендной платы за жилые койки и помещения наполовину. Представители компаний Вигар, Гирё, Шамаас и Буфана, а также 217 частных арендодателей уже ответили, что подобные требования неприемлемы и что если кому-то не нравятся арендные ставки, они могут разорвать контракт и съехать. С выплатой неустойки, разумеется. И почему я не удивлен? И в довесок ко всему, всего час назад поступили требования работников транспортной компании ГКР. Требуют изменения ставок оплаты не за пройденные километры, а за время работы. Плюс повышение самой ставки, отмена обязательного страхового взноса перед каждым рейсом, медицинское страхование за счет компании и списание штрафов. Компания также входит в состав клана Гемеральд, на чьих мануфакторумах начались забастовки. «Да чтоб вас!» – прошипел я, осознавая, какой все это пиздец, сколько приблизительно протестующих сейчас находится на улицах. По расчетам, от 200 до 250 тысяч человек. Ёбаный пиздец. По сути, большая часть работников клана Гемеральд, за исключением ремонтной компании «Сурус», которая занимается обслуживанием машин и станков клана, членов их семей, а также множество других жителей Абдиса из окрестных жилблоков. Однако, точного числа мы сказать не можем, протестующие уничтожили все видеокамеры на своем пути. А сколько людей на магистрали 2714? С этим еще сложнее. Но по расчетам, там могут сейчас находиться от 50 до 70 тысяч. «Понятно», – произнес я, понимая, что дела совсем плохи. Мало того, что народу там было дохрена и больше, так еще и бунтовщики, по всей видимости, координировали все это дерьмо, а значит делали все, чтобы перекрыть конкретно эту магистраль. Подобное означало, что народу там могло быть еще больше, и еще начали приходить сообщения, что небольшие толпы протестующих начали собираться в других точках, за пределами Абдиса, но им не дают пройти блокпосты, а их численность не опасна. Не давайте им пройти, но огонь не открывать без крайней необходимости. Полковник Цунай так и приказал, господин комиссар. От себя он сказал, что с этими толпами сейчас можно справиться без особых последствий, однако он все же решил ждать вашего решения. Я задумался. Мелкие толпы означали, что опасности от них никакой нет и с ними можно разобраться быстро. Плюс, само их наличие привлекало внимание других граждан, а значит, толпы могут начать расти. Однако, риск эскалации был все же велик. Если сделать что-то не так там, то там может и вспыхнуть, и если это произойдет, не факт, что не вспыхнет уже здесь. Слишком опасно, не трогать их. Пытайтесь отсечь толпы, не давать им разрастаться, но не пытайтесь разогнать. Слушаюсь, господин комиссар, я передам. Лейтенант быстро передал мой приказ полковнику, а я, тем временем, пытался понять, что делать. Толпа была огромной, колоссальной, в то время, как сил у нас было совсем немного. Рота гвардии, это 900 человек, остальные, капитан со штабом и его охраной, связисты, снабженцы, повара, обслуживающий персонал. Хотя даже если их поставить тут под ружье, все равно крайне мало. Плюс еще было 2000 солдат СПО, распределенных по всем краям толпы на всех дорогах, 600 протиксов и 100 храмовых стражниц, которые взяли на себя одну из трасс, примыкавших к пешеходному круговому перекрестку, в котором располагался храм имени святого Чигирата Очистителя. Все равно недостаточно. Единственное, что сейчас сдерживало толпу, как я понимал, это тот факт, что бунтовщикам нужно было, чтобы мы атаковали первыми. Им нужна была резня, учиненная нашими руками, чтобы население воспылало ненавистью к нам и решилось уже на открытый бунт. И уже не будет важно, сможем мы пробиться через магистраль и защитить фронт. Запылает так, что все наступления бунтовщиков покажутся нам детскими играми. А это означало, что нужно действовать как-то по-другому. Сделать так, чтобы люди разошлись сами. Только вот я еще не знал, как это сделать. Мы спускались все дальше и дальше. Спустя несколько минут я уже начал слышать какой-то непонятный гул снизу эскалатора. И я догадывался, что это было. Лишь спустя пару минут мы все же добрались до самого низа и сошли на асфальтовую дорогу, что вела к широкому выходу, охраняемому несколькими солдатами из числа СПО. Гул тут уже был довольно сильным. Теперь было хорошо слышно, что это крик толпы. Очень большой толпы. Пройдя через проход, я повернул налево. Там, от одного края магистрали до второго, примерно 50 метров, двумя шеренгами стояли солдаты СПО, с лазганами на спинах. Перед ними была шеренга протиксов, которых можно было легко отличить по абсолютно черной униформе. А еще дальше, метрах в 40, стояло множество людей. Все без исключения лысые, бледные, в серо-черных одеждах и обуви. И все что-то кричат в разнобой, грозно махая кулаками или различными жестами из пальцев. Гвардейцы, по приказу лейтенантов, начали проходить мимо шеренг спошников и протиксов, становясь уже в свои шеренги. Протестующие начали замолкать. У многих, как я мог заметить, был довольно удивленный вид, а у некоторых и вовсе читался страх в глазах. Это было хорошо, в какой-то мере. Это означало, что они знают, кто мы такие, и что можно от нас ожидать. А спустя еще секунд 30 шум снизился почти полностью, идя больше откуда-то из глубины толпы. «Эй, Асми!» – прокричал кто-то с той стороны, но я не смог заметить его. Сам же голос кричащего был не сильно хорошо слышен, все же, расстояние давало о себе знать, убирайтесь отсюда, не лезьте к нам, вас это не касается. Что бы ни произошло, первыми огонь не открывать, приказал я, обращаясь по Ваксу ко всем солдатам, будут оскорблять, не обращайте внимания, даже если ваших матерей будут вспоминать, будут кидать чем-то, у вас броня, ничего опасного, будут пытаться идти на вас, пытайтесь задержать руками, даже если что-то взорвется или прозвучит выстрел, все равно не отвечать, если вы не видите человека с оружием. Бунтовщики обманом и сладкими обещаниями подняли этих людей, чтобы вы их убили и тем самым спровоцировали восстание по всему улью. Не дайте им этого, иначе все, что мы сделали за эти месяцы, все те жертвы, что мы принесли, будут напрасными. Никто ничего не ответил, но я знал, что гвардейцы хорошо понимали, о чем я. Теперь же нужно было быстро решать, что делать. Идей было не сильно много, но одну из них, самую простую, я все же решил опробовать. На территории протестов есть громкоговорители, задал я вопрос лейтенанту. К сожалению, нет, ответил Диад, протестующие планомерно уничтожили камеры и громкоговорители. Попытаться стоило, подумал я. При этом я вновь убеждался в том, что все это происходило под руководством агентов-бунтовщиков. Они понимали, что могут быть попытки повлиять на население вначале словами, потому сразу же отсекли эту возможность. Понятно, тогда попытаемся по старинке. Лейтенант удивленно посмотрел на меня. Вы это о чем? Переговоры. Лицо Диата скривилось в искреннем удивлении. Сделав глубокий вдох, потом выдохнув, я прошел через шеренги солдат и встал напротив толпы, после чего вновь активировал ВОКС. Не стрелять, даже если увидите, что в меня из оружия целится, все равно не смогут убить, приказал я, а затем все же добавил, как минимум сразу. На мне было достаточно брони, чтобы можно было выдержать и пулевое ранение, и лазерное, а попадание в большую часть незащищенных частей было не таким уж смертельным. Единственное, что меня могло убить, это попадание в голову или горло, но шанс на подобное был слишком мал. Жаль, нет силового щита, подумалось мне. К сожалению, те щиты, которые нам выдал Линдик на переговоры, не подлежали применению в боевых действиях из-за прямого запрета Магасахойса, потому их пришлось вернуть, при этом простояв на коленях час, благодаря генератор за спасенную жизнь. Других же щитов пока что не было. Те щиты, что мы смогли достать у бунтовщиков, полковник реквизировал для сционов, с чем я спорить не стал. Им нужнее. Гихьян, за мной. Громкая связь на мой голос. Максимум. Огонь без приказа не открывать даже в случае опасности, произнес я. Гихьян понял. Гихьян исполняет. Пророкотал сухо мой сервитор, что все это время молча шел за мной. Я начал идти к протестующим. Необходимо было подойти достаточно близко, чтобы меня услышали как можно больше людей. Было не очень приятно идти лишь с одной рукой. Правая продолжала свисать вниз без всякого толка. Ее починить удастся только после того, как я разберусь уже с нашим Магасом. Толпа впереди вновь начала замолкать. Люди смотрели на меня с ожиданием, злостью и явной готовностью напасть. Особенно сильно выделялся один крепкий, накачанный мужик с толстой шеей, шрамом через левую щеку и злобным взглядом серо-голубых глаз. В любой момент в меня могли выстрелить. Или погибну сразу же, или буду ранен, и чтобы выжить, придется дать Гихьяну команду стрелять по всем. Катастрофа будет в любом случае. Спустя еще несколько секунд я остановился. От толпы, что также держалась более или менее ровным строем, меня отделяло метров 5. Все молча смотрели на меня.